Через час мы с Гахалвудом в сопровождении целой делегации бостонских полицейских входили в адвокатскую контору Патрисии Уайтсмит с ордером на арест. Увидев нас в дверях кабинета, она все поняла. Глава 37. Конец игры. Бостон, штат Массачусетс, пятница, 27 августа 2010 года. «Вы знаете, почему мы пришли?» — спросил Гахалвуд. Она грустно улыбнулась. «С того самого июльского вечера, когда вы оба заявились в этот кабинет, я была готова встретить свою судьбу. 11 лет все шло хорошо, пока в это дело не впутались вы». Она встала со стула и подошла к окну, словно чтобы в последний раз насладиться щедрыми лучами солнца, лившимися в этот летний вечер на Бостон. Гехалвуд достал наручники. «Не увозите меня сразу», — попросила Патрисия. «Не хочется все это рассказывать в очередном зале для допросов. Слишком много я их повидала». «Идет», — ответил Гахалвуд. «Я зачитаю вам ваши права и запишу ваши заявления. Они могут быть обращены против вас». «Не нужно зачитывать мне мои права, сержант. Я их и так знаю. Как вы догадались?» «Нам не хватало связки между главными героями всей этой истории — Эленор Лоуэлл, Аляской Сандерс, Эриком Донованом и Бенджамином Брэдбердом. Когда мы выяснили, что вы — бывшая жена Брэдберда, все стало ясно, как божий день». «Я знала, что этим кончится». Гахалвуд включил диктофон на мобильнике. «Мы вас слушаем». «Меня зовут Патрисия Уайтсмит. Во время своего недолгого замужества я носила фамилию Брэдберт. Я убила Аляску Сандерс в ночь со 2 на 3 апреля 1999 года». Она замолчала, лицо у нее застыло в какой-то кривой усмешке. «Патрисия», — проговорил Гахалвуд, — «я не первый день работаю в полиции, но тут, признаюсь, ума не приложу, как так случилось, что вы до этого докатились». «Что вы хотите знать?» «Все. С чего начинать?» «Сначала». «Тогда надо вернуться в январь 98-го года. За год до того я вышла замуж за Бенджамина. Он был обалденный, я была очень влюблена. Бенджамин был старше меня на 15 лет. Меня всегда привлекали более зрелые мужчины. Он обладал невероятной харизмой, может, это меня и убаюкало. Мы встретились на семинаре, посвященном смертной казни. Он долгое время работал в тюрьмах и боролся за новый подход к обустройству мест заключения. Мы сразу друг другу понравились. Он был человек с убеждениями, я любила в нем это. Когда мы начали встречаться, мне было страшновато, я опасалась реакции близких из-за его возраста. А потом поняла, что перед ним никто не смог устоять. Его все любили. Он покорил моих подруг, моя мать была от него без ума. Он был умный, любезный, общительный, услужливый, чистое золото. Все случилось очень быстро. Я переехала в его красивый дом в Салеме. Сам он был на хорошем счету, я уже работала адвокатом в Бостоне, начинала карьеру. Вскоре он попросил моей руки, я согласилась, без тени сомнения. Январь 1998 года. Всего год замужем, и ей уже изменяют. Патрисия застала мужа с другой женщиной. Она поспешно вышла из здания, где находился его кабинет, и спряталась в машине. Ее удивила собственная реакция, почему она сбежала вместо того, чтобы бороться, почему не устроила скандал. По вторникам Бенджамин всегда допоздна засиживался в кабинете, проверял счета, занимался административными делами. Поэтому по вторникам она тоже задерживалась на работе в Бостоне. Они встречались дома. Но в тот вечер она ушла пораньше, хотела сделать ему сюрприз. Заехала в китайскую кулинарию, которую они оба любили, накупила половину меню на вынос и без предупреждения явилась к нему в кабинет. Взявшись за дверную ручку, еще даже не открыв дверь, она услышала женские стоны и глухое ворчание. Она на цыпочках двинулась по коридору и в приоткрытую дверь увидела Бенджамина. Он был нагишом и занимался любовью с какой-то женщиной на диване для пациентов. Патрисия сперва пришла в ужас, застыла, глядя на эту сцену, которая все никак не кончалась. Потом потихоньку ушла, снова села в машину и долго плакала. Не могла поверить и чувствовала себя бессильной. Она всегда считала, что принадлежит к числу женщин, нетерпимых к адюльтеру, что она немедленно уйдет от того, кто ей не верен, а теперь ей изменяют, и она словно парализована. Она просто вернулась домой и легла спать. Бросилась в постель, страшась возвращения Бенджамина, и когда он пришел, сделала вид, что спит. Он лег, не сходив в душ. Придвинулся к ней, прижал ее к себе. Она лежала неподвижно, холодная, полное отвращение. На следующий день ей захотелось кому-нибудь рассказать об этом, но она не решилась. Ей было стыдно. Но разве не Бенджамин должен стыдиться? Судя по его виду, он был совершенно спокоен, как всегда в прекрасном настроении. Ее смятение он даже не заметил. Прошла неделя. В следующий вторник она вечером прокралась к кабинету и через приоткрытую дверь снова наблюдала сцену адюльтера и снова ничего не сделала, снова была в параличе. Теперь по вторникам они встречались все — Бенджамин с его женщиной и Патрисия с ними обоими. Иногда она поднималась на второй этаж и сверху смотрела на них. Иногда оставалась в машине, в засаде, поедая эти чертовы китайские блюда. Она по-прежнему за ними заезжала. Ее семейная жизнь понемногу угасала, в полной тишине. Бенджамин, казалось, ровным счетом ничего не замечал. Патрисия ждала, чтобы он спросил, что не так, что случилось, чтобы он обратил на нее внимание, но его мысли уже витали далеко, с другой. Патрисии уже не хотелось, чтобы он к ней прикасался, и чем меньше он прикасался, тем яснее она представляла его с другой. В ее голове без конца крутились непристойные сцены. Из-за вторников ей стало казаться, что она невидимка, ее больше никто не замечает. Даже он не видел ее за рулем машины на другой стороне улицы. Выходил из здания с другой, они улыбались друг другу, вежливо прощались, радуясь своей идеальной комедии. Так Патрисия сумела надеть лицо на эту женщину, которую всегда видела со спины. Маленькая, совсем юная блондинка с прозрачной кожей и печальными глазами. Вскоре ей удалось приклеить к лицу имя Эллинор. Она оказалась пациенткой мужа. Стыд Патрисии все разрастался. Если она раскроет похождения мужа, все узнают, что он хищник, который спит с пациенткой, годящейся ему в дочери. Но у нее не было никакого желания становиться женой хищника, женщиной, на которую будут глядеть косо. У нее не было никакого желания расплачиваться за него. В Салеме Патрисия сдружилась с чудесным парнем Эриком Донованом. Они ходили в одни и те же бары и со временем прониклись друг к другу симпатией. В этот гибельный период Патрисии приходило в голову переспать с Эриком. Быть может, это ее освободит. Но она быстро отказалась от этой мысли, хотя регулярно встречалась с ним в Блю Лагун, модном баре. Иногда Эрик приходил с другом детства, Уолтером, симпатичным, но грубоватым молодым человеком, слишком нарочито пытавшимся привлечь к себе внимание. Последний раз Патрисия ходила в Блю Лагун в марте вечером. Там ей встретилась компания девушек, и она узнала среди них Эллинор. При виде нее у Патрисии скрутило желудок, ее чуть не вырвало. А в довершение всего Эрик, показав на эту самую Эллинор, шепнул ей: «Она мне правда нравится. Не можешь задружиться с ней, а потом представишь меня». Патрисия, полное отвращение, взяла со стойки свое пиво и хотела отсесть подальше, но, поворачиваясь, толкнула какую-то девушку. Они извинились друг перед другом, и история на том бы и кончилась, если бы, отъезжая от бара на машине, она не заметила ту самую девушку. Та шла по пустынной улице. Девушка была очень красива, и Патрисия забеспокоилась, что она гуляет одна в столь поздний час. Она притормозила рядом с ней и опустила стекло. «Ты пешком?» «Да, я слишком много выпила, не хочу садиться за руль. Все разошлись, а такси найти невозможно. Пройдусь немножко, мне не помешает». «Садись, я тебя подвезу». Девушка села в машину. Патрисию поразила ее красота, ее лицо, улыбка, глаза, волосы, ее тело и имя, которое она никогда не забудет — Аляска. «Ты где живешь, Аляска?» «В квартале Мак-парк». По пути Патрисия невольно поглядывала на пассажирку. В ее красоте было что-то магнетическое. Она подумала что-то очень чувственное, хотя никогда раньше не смотрела на женщин с этой стороны. Аляска заметила ее неотступный взгляд. «Что такое?» — немного смущенно спросила она. «Ничего. Смотрю на тебя. По-моему, ты очень красивая. В общем, вау, в тебе действительно что-то такое есть». Аляска рассмеялась звучным грудным смехом. «Спасибо. Ты тоже красивая». «Я тебе это не затем сказала, чтобы напроситься на комплимент», — поспешно уточнила Патрисия. «Знаю». Когда Патрисия высаживала Аляску у дома ее родителей, между ними проскочила искра. Патрисии захотелось попросить у Аляски номер телефона, но она не решилась. Ее смущало, что та женщина. Смущало, что между ними 10 лет разницы, хотя у Бенджамина была связь с пациенткой на 30 лет моложе него. Патрисия вернулась домой. Бенджамин уже спал. Она долго стояла под душем, чувствуя невероятное возбуждение. Это было приятно. Спустя 2 недели во вторник вечером Аляска возвращалась домой пешком и, поднимаясь по одной из главных улиц Салема, заметила Патрисию. Та сидела в машине и ела. Аляске стало любопытно, и она постучала в стекло. «Ты что тут делаешь?» «Жду», — ответила Патрисия. «И кого ты ждешь?» Патрисии впервые захотелось излить душу, рассказать, что она переживает. Она пригласила Аляску в машину и рассказала ей все. «Значит, твой муж трахается с любовницей в кабинете, а ты сидишь под дверью? Но чего ты ждешь?» «Чтобы он закончил». Патрисия расплакалась. Она была в отчаянии, устала, что с ней так обращаются. Аляска взяла ее руку и припала к ней губами. Патрисия снова испытала то же приятное ощущение, а Аляска сказала: «Все мужчины — дерьмо!» Патрисия расхохоталась. Аляска потянулась к ней, и они поцеловались. После томного поцелуя Патрисия спросила: «Что ты делаешь в ближайшие дни?» «Ничего особенного, а что? Можем уехать вдвоем на пару дней, только ты и я». «Что, прямо так сейчас?» Патрисия кивнула, с беспокойством ожидая, как отреагирует Аляска. Ей хотелось прожить эту историю, поймать момент. Между ними что-то происходило. Она хотела утолить это влечение. Думала, что, скорее всего, это ненадолго. Что это внезапное притяжение — просто мимолетная прихоть. Она дожила до 30, и ей ни разу не приходило в голову сойти с женщиной, с чего бы вдруг все изменилось. Она просто желала эту чистую красоту. «Ладно», — сказала Аляска. «Правда?» «Да, жизнь ведь у нас одна, верно? Заскочу домой, возьму кое-какие вещи и предупрежу родителей, что сегодня ночую у подруги, а завтра еду в Нью-Йорк на прослушивание». Аляска упомянула родителей. Патрисия вспомнила про ее возраст и на миг заколебалась. Аляска это заметила. «Я пока живу с родителями, не стоит их волновать попусту. А раз не стоит волновать, то не стоит и говорить, что я еду на 2 дня невесть куда с женщиной, с которой едва знакома». Патрисия расхохоталась. Она высадила Аляску у родительского дома, потом тайком вернулась к себе. Увидела в окнах свет и поняла, что Бенджамин в спальне, наверное, в душе. Она незаметно вошла, взяла ключи от дома на Винлхейвене, висящие у двери, и исчезла. Мужу она пошлет сообщение, что ночует в Бостоне, сошлется на какое-нибудь дело, свалившееся в последнюю минуту. На работе скажет, что заболела. Она подхватила Аляску, та села в машину с дорожной сумкой. «Взяла тебе шмотки, как ты просила», — сказала Аляска. «Тебе должно подойти». «Спасибо». В тот вечер они уехали. До Рокленда в штате Мэн добрались среди ночи. Сняли номер в мотеле и рухнули рядом на кровати, измотанные дорогой. Наутро сели на паром и поплыли на Винлхейвен. На палубе Патрисия пожирала глазами Аляску, а та с развивающимися на ветру волосами любовалась пейзажем. На острове, в сером доме, окруженном красными кленами, Патрисия провела 2 потрясающих дня. 2 дня, за которые научилась заниматься любовью с женщиной. 2 дня чистейшего, могучего счастья, какого она до сих пор не испытывала ни разу. На Винлхейвене ее жизнь перевернулась. «Никогда не забуду те 2 апрельских дня на Винлхейвене», — рассказывала Патрисия. Это было что-то невероятное. Аляска оживила меня, вдохнула в меня ту силу, какой мне недоставало, чтобы взять жизнь в свои руки. Подбадривала меня. «Бросай этого мерзавца, он тебя недостоин. Тебе без него будет лучше. Мне было лучше без него благодаря ей». Вернувшись в Салем, я накинулась на Бенджамина, заявила ему: «Я все знаю, грязная свинья. Ты спишь с пациенткой, я даже имя ее знаю. Ты встречаешься с ней по вторникам у себя в кабинете, пока якобы занимаешься своей бухгалтерией». Реакция Бенджамина меня совершенно обескуражила. Мне хотелось, чтобы он все отрицал, чтобы мы поссорились по-настоящему, а он только пожал плечами. «Не я первый, не я последний. У всех случаются романы на стороне. Бывает». И снова с головой ушел в газету. Подступившись, наконец, к Бенджамину после долгих месяцев выжидания, я поняла, что попросту сгноила наш брак. Быть может, среагируя я немедленно, мне бы захотелось его спасти, но сейчас все было кончено. Я смотрела на этого мужчину, как на чужака. Мне хотелось все перечеркнуть. Все-таки поразительная у нас способность сначала строить отношения, а потом в мгновение ока их разрушать. Политика выжженной земли. Мы с Бенджамином расстались. Я сняла квартиру. До этого я никому, кроме Аляски, не говорила про измену мужа, поэтому и после расставания не стала распространяться. Не хотела ни трагедии, ни сплетен. Хотела найти для себя что-то другое. Мать вылила на меня целое ведро упреков за то, что я лишаю себя такого исключительного человека, но я смолчала. Впрочем, они и после продолжали регулярно видеться. «Значит, вы развелись», — сказал Гэхловод. «Не сразу. Бенджамин был довольно-таки прижимистым. Мы не заключали брачного договора, а ему достались от родни неплохие деньги. Мне было плевать на его бабло, но хотелось его помучить». И я потребовала то, что мне положено по закону, половину его имущества. Он чуть не свихнулся. Апрель 1998 года. «Ты не смеешь требовать половину моего состояния за один год брака!» Бенджамин был вне себя. «Мы поженились, чтобы быть вместе в горе и в радости. Каждый взял у другого самое ценное. Ты забрал у меня самолюбие, я беру у тебя деньги». «Твое самолюбие не преувеличивай». «Это я преувеличиваю, Бенджамин? Я же видела, как ты трахаешь ту блондиночку. Как ты любишь мелодрамы, Патрисия. Вот поэтому ты и хороший адвокат. Надеюсь, ты не плетешь про меня невесть, что своим друзьям». «Не волнуйся, твоих тайн никто не узнает. А если твоя мать будет спрашивать, я скажу, что мы не сошлись характерами. С чего бы моей матери задавать тебе вопросы?» «Небось, печется о семейной чести, придурочная, со своим идиотским конкурсом «Мисс Новая Англия». «Не смей так говорить о моей матери, она всегда тебя уважала». Расставание с Бенджамином стало поворотным моментом в жизни Патрисии. Теперь она могла целиком посвятить себя Аляске. Страсть не утихла. Наоборот, только нарастала. Квартира, куда переехала Патрисия, стала коконом для их тайной любви. Она никого и никогда так не любила. Аляска дарила ей безоговорочную любовь. Шли недели. С каждым днем Патрисия с удивлением понимала, что еще больше любит Аляску. Они думали о будущем. Аляска говорила, что переедет на Манхэттен. Или в Лос-Анджелес. Патрисия эта мысль представлялась заманчивой, но Аляска хотела подождать удобного случая и только потом перебираться туда. «Не собираюсь прозябать подавальщицей в ожидании роли всей жизни», — объяснила Аляска. «Я буду работать за нас двоих», — ответила Патрисия. «Ты сможешь сосредоточиться на кастингах». «Нет, я не стану актрисой на содержании у подружки. У меня, между прочим, деньги отложены. Но пока я их трогать не хочу. Нам хорошо в Салеме, и потом я чувствую, что скоро все прояснится». Аляска надеялась, что этот год станет поворотным для ее карьеры актрисы. С недавнего времени у нее появился агент в Нью-Йорке, благодаря которой ее все чаще звали на кастинги. Она репетировала тексты с Патрисией, потом снимала себя у родителей на старую отцовскую видеокамеру. «Можешь приезжать сниматься у меня, если хочешь», — предложила ей однажды Патрисия. «Нет, мать потом смотрит мои видео, выбирает лучшую запись, и я не хочу, чтобы у нее возникли вопросы». «Вопросы про нас?» «Да». Патрисия тоже задавалась вопросами об их любовной связи. Сейчас она чувствовала, что готова принять ее, но Аляска, судя по всему, готова не была и опасалась чужих глаз. «Люди, безмозглые дураки», — сказала наконец Патрисия. «Какое нам дело, что они думают?» «Да, но уж как есть. Мне хочется сделать успешную карьеру, а не совершать революцию в сознании. Много ты знаешь знаменитых актрис, которые официально живут с женщинами». Патрисия ненадолго умолкла. До этой минуты она так и стояла у окна. Сделав несколько шагов, она выдвинула ящик стола. Гэхоловуд напряженно следил за каждым ее движением. Она достала фотографию и протянула нам. На фото она, 12 годами моложе, позировала вместе с Аляской в Нью-Йорке. «Моя миленькая, моя нежная, моя ненаглядная», — прошептала она, — «мой ангел, моя красавица». В начале июня 98 года она отмечала свои 22 года. Я свозила ее на выходные в Нью-Йорк. Мы воображали, как будем там жить. Мне нужно было помечтать. Я увязала в бракоразводном процессе. Говорила Бенджамину, что готова отказаться от половины его состояния в обмен на дом на Винелхейвене. Отчасти потому, что он от этого бесился, дом он обожал. Но еще и потому, что собиралась жить там летом с Аляской. Он мог бы стать нашей мирной гаванью. Бенджамин явно хотел, чтобы я отказалась вообще от всего, но никаких рычагов давления на меня у него не было. Он нанял очень известного адвоката, и, думаю, тот не вселял в него больших надежд на исход нашего процесса. Я же была полна решимости держаться до конца. В начале того лета поползли слухи, что Аляска не интересуется мужчинами. Ее видели с женщиной постарше. По совету своего агента Аляска записалась на участие в конкурсе «Мисс Новая Англия». Агент считала, что это даст толчок ее карьере. Однажды утром Аляска позвонила мне в контору, совершенно растерянная. Они стали поговаривать, что я люблю женщин. Я хотела разрядить обстановку и в шутку возразила, что это правда. Но она закричала: «Мне совсем не до смеха. Это катастрофа. Знаю я этих из оргкомитета «Мисс Новая Англия». Они все допотопные». В тот же вечер Аляска ходила с подругами в Блю-Лагун и столкнулась с Уолтером Кэрри, который уже какое-то время за ней увивался. Когда все расходились, она на парковке на глазах у всех вдруг ухватила его за шиворот и поцеловала. Значит, Аляска сошлась с Уолтером Кэрри только для того, чтобы никто не догадался о ее сексуальной ориентации? — спросил я. — Да, — ответила Патрисия. — Уолтер должен был служить ширмой только до конкурса. Он идеально подходил на эту роль и был вполне убедителен, красивый, спортивный, стройный и очень симпатичный. Характер легкий, без комплексов, Аляску не доставал, а главное, жил не в Салеме, только наезжал туда от раза к разу и не путался у нее под ногами. Аляска говорила, что они не спят, думаю, привирала, чтобы не расстраивать меня или успокоить, но я понимала, что ей 21 год, гормоны бушуют, и она наверняка задается вопросами о своей ориентации. Если совсем честно, Уолтер для меня не был проблемой. Я чувствовала, что мне ничто не угрожает, а главное, как ни странно, появление Уолтера только укрепило наши отношения. Аляска теперь легче соглашалась куда-нибудь со мной ходить. Она стала позволять себе вести себя по-новому, свободнее, тайком брать меня за руку под столом в ресторане или наскоро обнимать меня на безлюдной улице. Все оборачивалось к лучшему, но этому не суждено было продлиться долго. Назревало соперничество. Аляске завидовала Эленор Лоуэлл. Июнь-июль 1998 года. С тех пор, как Аляска стала официально встречаться с Уолтером, она старалась при каждом удобном случае говорить о мужчинах. С недавнего времени, сидя с подругами в Блю-Лагун, она отпускала комментарии про каждого парня, попавшегося ей на глаза. Эленор Лоуэлл, входившая в их компанию, все больше ревновала к Аляске. Это она тайком пустила слух о ее гомосексуальности. Раздражение Эленор стало расти, как на дрожжах, Когда Аляска принялась перемывать косточки Эрику Доновану, говорила, что он очень привлекательный, даже спрашивала себя, не ошиблась ли, выбрав Уолтера, а не его дружка Эрика. Эрика Аляска упомянула случайно, не зная, что он уже спит с Эленор. Однажды вечером Эленор отвела Аляску в сторонку и, схватив за рукав, начала сурово отчитывать. «Поберегись, если не хочешь проблем. Не подходи близко к Эрику». «К Эрику Доновану?» «К Эрику Доновану. Он мой». «Ты встречаешься с Эриком? Это он твой загадочный парень?» «Не трожь, ясно? А главное, никому ни слова. Мы с Эриком не хотим, чтобы это выплыло». Когда Аляска пересказала этот эпизод Патрисии, та скрыла от нее. Она ничего ей не говорила до сих пор, считала, что это не важно, что Эленор была еще и любовницей Бенджамина. Но поняла, что этой девице, Эленор Лоуэлл, надо опасаться. Мы с Гехалвудом слушали Патрисию в гробовом молчании. Она вернулась к окну и заговорила снова. За несколько дней до этого выяснилось, что любовник Эленор над ней издевается, а поскольку я-то знала, что речь о Бенджамине, то поняла, что он мстит ей за это лето. Ситуация окончательно вышла из-под его контроля. Все раздражение, какое вызывал у него бракоразводный процесс, он вымещал на Эленор, не считался с ней, отказывался появляться с ней на людях. Наверняка боялся, что в суде я привлеку его к ответственности за преступное поведение. Потом в июле Аляску, наконец, отобрали для участия в конкурсе «Мисс Новая Англия». В конце месяца она узнала, что Эленор вошла в состав жюри. В начале августа Эленор назначила Аляске встречу в кафе и вывалила на нее кучу грязи, а под конец заявила, что титула ей не видать. Она сделает все, чтобы перекрыть ей дорогу. «Всем уже осточертели разговоры про твою говенную карьеру актрисы. Хватит с тебя роли стыдливой лесби, ты в ней само совершенство». Аляска обычно держалась молодцом, она была сильная, но тут просто расклеилась. Начала хандрить. Я ей говорила, что мы поедем в Нью-Йорк, несмотря ни на что, а она твердила, что не поедет туда разносить тарелки в ресторане. Я хотела любой ценой помочь ей. Оставалась единственная вещь, которую я могла сделать. «Убить Эленор Лоуэлл?» — подсказал Гехалвуд. «Нет», — запротестовала Патрисия. «Конечно, нет. Такое мне ни разу в голову не пришло. Я отправилась к Бенджамину на Винлхейвен. Сказала ему, что если он устроит так, чтобы Аляска победила в конкурсе «Мисс Новая Англия», я подпишу развод и не спрошу с него ни единого доллара». И он согласился? «Само собой. Для него это был настоящий подарок». Но Аляске я ничего не сказала. Я хотела, чтобы эта победа стала триумфом, а не результатом жалкой сделки пары неудачников. А потом был тот вечер 30 августа 1998 года. Мы ужинали с Аляской в рыбном ресторане на берегу океана. Вид у нее был расстроенный. «Что случилось, мой ангел?» — спросила я. «Тебе все еще не дает жить эта идиотка Эленор?» «Да я же чувствую, что она говорит про меня гадости. Она меня выдавливает из компании. Они все сегодня вечером пошли купаться в Чандлер-Хави-парк, а меня не позвали». Я не могла видеть, как Аляска страдает. Она такая нежная, такая милая. Она такого не заслужила. Пора было вмешаться, защитить ее от происков Эленор. Я решила действовать. После ужина я отослала Аляску, сославшись на то, что рано утром у меня встреча в Бостоне. Не хотела, чтобы она осталась у меня ночевать. Она ушла, а я отправилась в Чандлер-Хави-парк. Поставила машину в самом конце почти пустой парковки. Было около половины одиннадцатого. На парковке стояло еще три машины прямо напротив моей. Прячась в темноте, я видела четыре женских фигуры в свете фонарей. Они бродили взад-вперед по пляжу. Вот что случилось в ту ночь. 30 августа 1998 года, 23:30. Звонкие голоса несколько минут как смолкли. Патрисия видела издали, как девушки собирают вещи. Она уже час сидела здесь, следила за ними. Ей хотелось поговорить с Эленор, потребовать, чтобы та оставила Аляску в покое, но она не хотела делать это на глазах у остальных. Вскоре фигуры направились к парковке. Патрисия заметила, что одна девушка осталась сидеть на пляже. Она курила. Трое других вынырнули на свет фонарей на парковке. Эленор среди них не было. Значит, это она осталась на берегу. Девушки сели в две машины и уехали, не заметив Патрисию. Когда они были уже далеко, Патрисия с колотящимся сердцем вышла из машины, огляделась. Поблизости находились два жилых дома, но один был обнесен толстой высокой стеной, видимо, для защиты от нескромных взглядов и помех. В другом доме не горело ни одно окно. Патрисия бесшумно направилась к Эленор. Та, сидя на полотенце в купальнике, смотрела на океан. Патрисия кашлянула, и Эленор подскочила. «Блин, ты меня напугала!» И, вглядевшись в лицо стоявшей перед ней женщины, добавила: «А ты ведь жена Бенджамина, да?» «Странно, что ты меня знаешь», — согласилась Патрисия. «Видела твои фотки. Бенджамин говорит, ты настоящая стерва. Про тебя могу сказать то же самое». «Эй, ты чего? Какие у тебя со мной проблемы? Завидуешь, что я жарю твоего мужа?» «Скорее, мне тебя жалко. Спасибо, что избавила меня от него». «Мне кажется, или ты тут не случайно?» — спросила Эленор. «Пришла ко мне цепляться?» «Мне не нужны проблемы. Я просто хотела тебя попросить оставить Аляску в покое и не препятствовать ее участию в конкурсе «Мисс Новая Англия». «Господи, боже мой! Это ты!» — воскликнула Эленор с нехорошей улыбкой. «Это ты, подружка Аляски! Это ты просила Бенджамина сделать так, чтобы она победила! А я-то не могла понять, почему он последние две недели проедает мне плешь из-за нее, твердит, что она — его любимая кандидатка, что надо, наверное, ее поддержать, что так его мать велит. Мать велит, бля! Это он с тобой договорился! Что ты ему взамен обещала? Развод? Вот почему у него вдруг в последнее время хорошее настроение. Нет уж, обойдешься без обеда, бедная моя. Иди домой, пасись в дрочилке Аляски, а меня оставь в покое». Разговор пошел на повышенных тонах, рассказывала Патрисия. «Эленор пригрозила вытащить нашу парочку на свет Божий. Я завелась, дело дошло до драки. Вначале мы только пихались, довольно смешно, а потом Эленор с силой оттолкнула меня, и я упала. Она кинулась к своим вещам и выхватила телескопическую дубинку. Хотела меня ударить, но я увернулась, тоже толкнула ее, и мы покатились по гальке. Мне удалось вырвать у нее из рук дубинку, а потом был этот мой жест, резкий, неистовый, почти рефлекторный. Я ударила ее прямо по лицу, и она распростерлась на земле, неподвижно. Я ее убила. Затем была паника, с которой я долго не могла справиться. Я думала, не вызвать ли полицию, воображала, что полиция приедет сама, плакала, но ничего не происходило. Ночь была совершенно спокойной. Понемногу я собралась с духом. Начинался прилив. Меня никто не видел, надо было избавиться от тела. Океан вступал в свои права, скоро он смоет возможные следы крови. Я бросилась к машине. У меня в багажнике лежало покрывало. Я завернула в него тело Эленор, чтобы не оставлять следов крови на газоне или на парковке. Они могли бы привлечь внимание полиции. Я считала, что если никаких следов не останется, все подумают, что она утонула. Я положила Эленор в багажник, вернулась на пляж и забрала дубинку, хотела взять ее с собой и выбросить где-нибудь по дороге. И тут я услышала, что у Эленор звякнул телефон, ей пришло сообщение. Я увидела, как зажегся экран среди ее вещей. Тогда-то мне и пришло в голову замаскировать ее смерть под самоубийство. Аляска мне говорила, что у Эленор в прошлом были две попытки покончить с собой. Я взяла ее телефон, открыла контакты и послала по номеру, который был обозначен «мама» сообщение. «У меня нет больше сил жить дальше». Положила телефон на место и уехала. Выбралась на дорогу, не понимая, куда направиться. Мне надо было избавиться от тела. Я хотела двигаться, не останавливаться, обойтись без обычных полицейских проверок. Люди вечно так и попадаются. А потом я вдруг вспомнила про колодец в доме на Винлхейвене. Я знала, что Бенджамин в тот вечер на свадьбе в Бостоне. Стивен и Белла поначалу были моими друзьями, но решили пригласить не меня, а его. В общем, я хочу сказать, что на Винлхейвене в тот вечер никого не было. Я двинулась в Рокленд. Доберусь туда на рассвете, до первого парома будет всего пара часов, вполне приемлемо. В районе Портленда остановилась на заправке, бензин кончался. Помню, стояла жара и духота, тропическая ночь, я вся вспотела. Я как раз почти залила бак, как вдруг услышала какую-то возню в багажнике, постукивание в крышку, потом стон. Так я поняла, что Эленор не умерла.